Глава четвертая. Сумрак. Возмущению мистера Эшли не было предела, когда в его башню заявилась целая толпа драконов и потребовала пропустить всех к избранной. «Это невозможно!» — брызгал он слюной. «У меня здесь стерильно. Любой вирус может погубить избранную, а я за нее головой отвечаю. Такую толпу я внутрь точно не пущу. Нет, нет, и не думайте!» «Чего он так кричит?» — прокряхтел старенький Дераго. «Нам не обязательно входить всем!» Настоятельница развернулась к Джефферсону. «Мне необходимо лишь осмотреть ее. На это потребуется не больше минуты». «Без сопровождения я вас к избранной не пущу», — ответил Джефферсон. «Да мне без разницы. Хоть отряд смертников приставьте. Только ваш полоумный врач не пропустит». «Попрошу следить за языком!» — еще больше возмутился Эшли. «Сумрак?» — бросил Джефферсон. — Мы пойдем с ней. — Кто-то из старейшин тоже должен присутствовать, — отозвался Варгас. — Вот вы, мистер Себастьян, с нами и пойдете, — согласился Джефферсон. — Лукас, — позвал я, приблизившись к Грозовому, который оперся плечом о стекло и смотрел сквозь него в палату. — Пойдешь с нами? — Спасибо, Джей, — ответил он, не сводя глаз с Лизы. «Мое присутствие ничего не изменит, и я все равно узнаю обо всем, как только вы выйдете. Ты, главное, присматривай за этой нервной старухой!» Я усмехнулся, хлопнул Лукаса по плечу и вернулся к Архонту, который почти договорился с Эшли. «Пять человек — это слишком много!» — упрямо твердил доктор. «Максимум четыре!» «Мистер Крейтон, вам придется остаться здесь!» — обратился Джефферсон к Саргону. «Почему не Себ?» «Потому что он первый вызвался. Ну что вы как дети? Все, мистер Себастьян, миссис Аманда...» «Мисс, я еще молода», — возмутилась настоятельница и широким шагом направилась в больничную палату. Я вошел последним, прикрыл за собой дверь и, не спуская глаз настоятельницы, встал в изголовье кровати. «Мальчик, ты мне свет загораживаешь», — проворчала она, снимая одеяло с избранной. Лиза лежала в просторной, очень просторной больничной робе. Рукава короткие, кожа гладкая, но бледная, словно кто-то высосал из нее всю кровь. Я сдвинулся в сторону, чтобы яркий свет лампы освещал несчастную девушку, и настоятельница склонилась над ней, тихо ворча. «Иголок-то, иголок!» — истыкали бедняжку. Она поочередно закатала сначала один рукав, осмотрела плечо, потом второй. Со вторым было сложнее, потому что с той стороны стояли капельницы, и как только она поднесла руки к локтю Лизы, в палату ворвался Эшли. «Не смейте трогать капельницы! Только благодаря им избранная все еще жива!» «Да не собиралась я трогать ваши капельницы!» В тон ему ответила настоятельница и ткнула пальцем в плечо Лизы. «Вот! Вы что, не видите?» Все синхронно придвинулись к койке, а Эшли склонился над Лизой, всматриваясь туда, куда указывала настоятельница. Затем подтащил переносную лампу и подсветил ею плечо. «Это что, метка?» — ошарашенно произнес Джефферсон. Я тоже подошел ближе. Сейчас, когда на Лизу светила яркая лампа, стало заметно, что сквозь бледную кожу избранной просвечивает красная полоса — метка истинной пары. Но стоило только убрать лампу, как она стала почти незаметной, и чтобы разглядеть ее, нужно было очень сильно постараться. «Вы-то не знаете, а вот если спросите старейшину Дераго, он вам расскажет, как 1000 с лишним лет назад в нашем клане также чуть не погибла одна девчонка молодая. Был у нее хахаль, до того ревнивый, что убил бы любого, кто к ней прикоснется. А она возьми и встреть своего истинного. Ходили кругами друг перед другом, облизывались, а в постель лечь боялись. Стивен бы обоих прикончил, если бы узнал. Он-то ничего, а ей все хуже становилось с каждым разом, как сношалась со своим полуумным». Мистер Эшли хлопнул себя по лбу и со стоном упал в кресло. «И всего-то?» — воскликнул он. «Богиня, я идиот!» «Да брось!» — неожиданно мягко улыбнулась настоятельница. «Ты просто молод!» «Что-то я не понял», — проговорил Варгас. «Так что с ней?» «Скажите, у вас есть истинная пара?» «Нет, это что-то меняет?» «Суть истинной пары в том, чтобы воспроизводить потомство. При встрече с истиной начинаются определенные перестройки в организме дракона. Какие именно? Лоранам виднее. Я знаю одно. Истинным необходимо провести вместе ночь, и желательно не одну, чтобы реализовать возникший потенциал. Однако, если дракон будет иметь связь в это время с кем-то другим, то что-то идет не так». «Очень понятно», — проворчал Варгас. «Так и что нам делать-то?» «Как можно быстрее привести сюда ее истинную пару. Скорее всего, он где-то в храме, если она не постречала его во время своей вылазки в город. Как вы вообще могли догадаться выпустить ее?» «Это сейчас не имеет значения», — отрезал Джефферсон. «Как нам найти-то этого истинного?» «Как?» — проворчала она. «Не знаю. Пусть все по очереди ее поцеловать попробуют. Может, так отыщем? Начнем с присутствующих драконов. Если не отыщем, то вызовем всех, кто в это время мог хоть случайно с ней пересечься». Они продолжали обсуждать детали нового плана, а я стоял, как истукан, и не мог даже толком вдохнуть. Стоял, смотрел на Лизу и с каждой секундой все глубже осознавал, насколько большим я был идиотом и что именно моя вина в том, что она сейчас здесь. Это же было просто как дважды два. Безумно, невозможно, бессмысленно, но совершенно очевидно. Увлеченные горячим обсуждением, присутствующие драконы даже не обратили внимания, когда я встал на колени перед койкой, убрал волосы с лица спящей красавицы, провел пальцем по щеке возле губ, которые еще вчера днем были алыми, как кровь. «Эй, парень, решил быть первым?» — усмехнулась настоятельница, а я уже прижался губами к Лизиной щеке. Замер, вдыхая все еще сохранившийся аромат ее мыла. «Ну, — протянул Джефферсон, — почему бы и не начать эксперименты прямо сейчас? Нужно придумать, как определять ее состояние». Эшли встал с кресла и, взяв Лизу за руку, нащупал пульс. «История про девушку из Дераго не включает в себя подробное описание того, что сделал парень с бездыханным телом. Надеюсь, он ее не отымел в хрустальном гробу?» Я поднял взгляд на настоятельницу, но она только пожала плечами. «Даже если бы он ее взял на месте, вряд ли бы мама мне об этом рассказала. Я тогда еще малой была и едва оборачиваться научилась». На всякий случай я поцеловал Лизу еще раз, теперь уже в губы, и, отстранившись, некоторое время наблюдал за ней. Остальные тоже напряженно смотрели. «И как быстро мы должны понять, сработало или нет?» — поинтересовался Варгас. «Ай, Джей!» — тяжело вдохнул Эшли, присаживаясь на корточке рядом со мной. «Джей, ты не слышал? Истинная пара нужна для продолжения рода, а за этим не к тебе!» «Простите», — тихо ответил я. Потом резко встал и твердо, насколько мог, прошел к двери, чтобы замереть там с видом телохранителя, и чтобы никто не смотрел в мою сторону, потому как видеть все такое же бледное лицо было выше моих сил. А уйти не мог. Приказ охранять избранную от настоятельницы все еще был в силе. Краем глаза я увидел Лукаса, который все так же стоял за стеклом и теперь изучающе смотрел на меня. С той стороны ничего не было слышно, он мог только видеть происходящее и пытаться угадывать, о чем говорят те, кто внутри. Интересно, что он подумал? Бросив короткий взгляд в другую сторону, я увидел Регана, которого обнимала мама. Отец стоял рядом и по своему обыкновению неумело прятал улыбку. Мама всегда была тем клеем, который держал всю семью вместе. И хотя Регана она родила от другого дракона, а я и вовсе был приемышем, рядом с ней все казались родными. «Если ничего не изменится, я смогу поддерживать жизненные показатели в норме еще несколько дней. В лучшем случае пару дюжин дней», — говорил Эшли. «Но лучше не затягивать». «Каждый дракон будет проводить у ее кровати около часа», — рассуждала настоятельница. «Думаю, этого должно хватить, чтобы вы заметили положительную тенденцию». Я чувствовал себя смешным и жалким, и как никогда хотел выйти и позволить маме меня обнять. Как глупо. Думал, что сейчас спасу избранную, а на самом деле едва не убил ее, поддавшись бессмысленной страсти. Не быть тебе героем, Джей, не быть. «Это все вы можете обсудить за дверью», — строго сказал Эшли. «Когда определитесь с очередностью, тогда и приводите всех по одному». Не прекращая бурного обсуждения, посетители покинули палату. «Идем, Сумрак», — Джефферсон коснулся моего плеча. «Мы здесь больше не нужны». Я покинул палату последним. В это время все ушли обратно в верхний зал делиться новостями и решать новые вопросы. и, конечно, обедать, потому как там уже наверняка накрыли на стол. Мы с Лукасом остались одни. Он, казалось, так и не пошевелился за это время, только брови напряженно нахмурились. «Выяснили, что с ней?» — коротко спросил Лукас. «Наверное». «И?» «Настоятельница считает, что она спала не с теми». «В смысле?» — еще сильнее нахмурился Грозовой. «Да я и сам не понял толком. Вроде как она встретила истинную пару и должна была сразу переспать именно с ним, а не с кем-то еще». «А Эшли что говорит?» «Судя по реакции, он согласен с диагнозом». Лукас тяжело вздохнул. «Так ей становилось хуже от секса?» «Если точнее, от половой связи с неистинным», — процитировал я. «Со мной, то есть?» Я пожал плечами. Лукас ударился лбом о стекло. «И что теперь?» «Теперь будут искать того самого». «Как?» «Методом тыка». «Я даже не знал, что так бывает». «Никто не знал, кроме старика Дерагу, но он давно выжил из ума». «А ты, значит?» — проговорил Лукас, глядя на меня, но договаривать не стал. Вместо этого обнял меня за плечо, похлопал и, опершись ладонями об откос внутреннего окна, тяжело выдохнул. «Мы и так тут столько времени искали ее истинного, а вместо этого вон что. Зато теперь есть более явный признак, и для того, чтобы увидеть связь, не придется подкладывать ее под каждого». Лукас поморщился и не ответил, а я отошел в сторону, сел на скамью и прикрыл глаза. Веки налились тяжестью, голову тянуло вниз. Вся ночь прошла здесь, у окна больничного крыла, желудок давно уже сводило спазмами, которые я игнорировал уже который час. Нужно поспать. Здесь справится и без меня. Через минуту мимо прошел один из трех близнецов Лоранов, и я со вздохом направился к выходу. «Уходишь?» — спросил Лукас. «Пойду вздремну и поем. Маякни, если что-то изменится». Грозовой только успел кивнуть, когда Лоран выскочил из палаты, словно ужаленный. «Мистер Эшли!» — кричал он, пробегая мимо. Стерильный халат развивался за спиной, и я услышал из глубины коридора. «Она приходит в себя!»